Часть вторая. Глава первая. Помню один день из моей детской жизни. Я был очень огорчен чем-то и лег днем на свою постель. Было около полудня, на дворе светило солнце и надвигалась туча. Я как-то незаметно в огорчении заснул. Сквозь сон слышал раскаты грома и проснулся, когда гроза и ливень прошли. Все было опять так же, как за полчаса перед тем, но я не узнавал того же самого дня. Мне казалось, что в моем времени произошел какой-то перерыв или наоборот. Оно прокатилось слишком быстро, как развернувшаяся пружина. То ли это день, то ли комната. Где я и кто я? Неужели я спал только полчаса? Или прошла ночь, настало утро, и оно застает меня в каком-то новом месте? Петух кричит на дворе, и голос у него басистый и мокрый. Лает собака, и лай напоминает что-то знакомое, бывшее давно. И детские голоса несутся откуда-то издалека, точно воспоминания о голосах, звучавших когда-то. И тот маленький человечек, который еще недавно ложился в мою постель. Я ли это? Или кто-то другой, о котором я только помню? С таким же ощущением я проснулся теперь через несколько часов, и, должно быть, в моем взгляде было что-то необычное, потому что Тит, сидевший с записками за столом, встал и наклонился ко мне с беспокойством. «Что с тобой?» «Решительно ничего», — ответил я. «Но мне не хочется говорить. Поспишь еще?» «Да». Тит опять погрузился в записки и по своей еще школьной привычке закрыл уши. Его профиль рисовался на светлом фоне окна, а я смотрел на него и с удивлением спрашивал, кто это. Я знал, что это Тит, знал внешнюю историю его жизни, знал, что он мой товарищ и друг, но все это мне известное все-таки не отвечало на вопрос. Я смотрел на него во все глаза и будто видел его впервые. Профиль, резко выступавший в квадрате окна, стал расплываться. Что-то сделалось с моими глазами, и Тит вдруг стал близким и огромным. Потом явилось два Тита и два профиля в окне. Голова у меня кружилась. Я сделал усилие, и обычная фигура Тита оказалась одна и на месте. Но это меня не успокоило. Мгновение, и начались опять те же превращения. «Что же правда?» – думал я. «Может, это мне только кажется, что этот вот один Тит есть правда. Может, их всегда два, и только в обычное время я этого не замечаю? Потому что мне удобнее, чтобы Тит был один. При двух Титах неприятно, кружится голова». «Галлюцинация», – подумал я вдруг, и это слово меня успокоило. Я сделал усилие, водворил образ Тита на место и закрыл глаза. Раскрыл. Тит был один, голова кружилась меньше. «Хорошо?» «Нет, я все-таки не знаю, кто это». Я очень любил Тита, и еще недавно он казался мне понятным. В начале гимназического курса я привык смотреть на Тита с почтением. Он был много старше меня и шел тремя или четырьмя классами выше. Но бедняга был очень туп, и год за годом я нагнал его в последних классах. Мне было странно, что мы стали равные и подружились. Тита все считали тупицей, но все его уважали. Учился он плохо, но был лучшим репетитором для малышей. Ему приходилось порой бегать к товарищам за разрешением простой задачи, и он с трудом усваивал решение. Но на следующий день его ученики отвечали превосходно. Он умел работать и умел заставить работать и других. Тит одолевал курс с величайшим трудом, и вся гимназия следила за этой драмой. Когда кончался какой-нибудь экзамен, все спрашивали: «А как Тит?» и радовались, если дело шло благополучно. Все знали, что Тит не способен к наукам. Но когда нужно было поправить отметки отстающего малыша, то директор советовал родителям отдать его Титу. Иногда он затруднялся вопросами мальчишек по тому или другому предмету, но родители очень часто прибегали к его советам в важных житейских делах. И он разрешал самые запутанные случаи, просто и очень умно. Однажды на уроке геометрии, сбитый с толку тем, что учитель повернул на чертеже треугольник острым углом к низу, тогда как в учебнике острый угол был кверху, Тит поднялся на носки и, вывернув голову, стал смотреть сверху вниз. Его долговязая фигура и странная попытка были так комичны, что все хохотали. Ученики, учитель и сам Тит. Он был весел по природе и сам умно и искренне смеялся над своей тупостью. И в то же время все чувствовали, что Тит один среди нас, серьезный человек. И это потому, что у него была задача в жизни. У него была мать, которую он страстно любил, и сестра, которую надо было вывести в люди. И он с ранних лет делал это дело с великими усилиями. Это было драматично. И это все уважали. Я тоже уважал Тита и нежно любил его. Я часто помогал ему в сочинениях, и его зубрежка подавала повод к моим шуткам. Но я ничего не скрывал от Тита и слушал его советы в житейских делах. Я уже говорил о том, как я собирался облагодетельствовать семью дорожного сторожа в будущем. Меня глубоко трогало то, что Тит, не вдаваясь в философию, часто носил им сахар и булки, о чем я как-то забывал. Поэтому всегда с личностью Тита у меня связывалось особенное чувство. В нем было и представление о его смешной тупости, и преклонение перед его практическим умом и узкой, но деятельной добротой. Тут была улыбка и нежность, юмор и уважение. Теперь я смотрел на Тита и испытывал только сухой остов этих ощущений. Он сидел, наклонясь и закрыв уши, тихо зубрил про себя. Шея у него была длинная и сухая. По мере того, как он зубрил, тихонько произнося слова, одно из сухожилий двигалось, как будто принимало участие в учении. И ничего больше не было. Я не ощущал Тита, того Тита, каким он был для меня вчера. Вот он сидит и работает, запечатлевает в своем мозгу черточки и знаки. И мне невольно вспомнили, что я также над столом видел Урманова. Он был, наоборот, очень способен. О его работе, если она осталась, будут говорить. Тит зубрит. Урманов творил. И это от того, что у Тита в мозгу недостает чего-то. Чего-то, что вчера лежало, разбрызганное на рельсах, и что мужик собирал мокрой щепочкой в грязный черепок. Каково оно, то, что создает мысли? Белое или красноватое? Склизкое. Там было разбрызгано все. И восторженность, и экспансивность, и идеи, которые воспевал наивный поэт, и любовь, которой я так любовался. Все-все. Мысль выделение мозга. Я посмотрел на эти слова под портретом Фохта, и вместо восторга от них по мне прошла дрожь. Бедный Тит, его мозг выделяет плохо. Я представил себе, как вяло перебегают мысли Тита в том беловатом студенистом веществе, которое находится под его узким черепом, и вздрогнул от отвращения. Потом представил себе, как быстро и отчетливо перебегали они под черепом Урманова. И опять вздрогнул. Черная прядь волос, освещенная светом лампы. Это красота. Та же прядь там на рельсах. Да, там лежало все это. И любовь, и ревность, и восторг, и отчаяние. Котел разбит. Содержимое перемешано в некотором беспорядке. Рычаги и шестерни раскиданы врозь. Это и значит, что Урманов умер. И вот смерть. И вот жизнь. Что-то движется, ползает, просачивается по физическим законам. Это жизнь. Навешивайте на нее какие угодно украшения. Остановите движение. Смерть. Одевайте ее красивым трауром, мистическими и грандиозными вымыслами. Что касается меня, то для меня не было теперь ни красоты, ни траура. Я вижу обе стороны медали, сведенными в одно. Просто, ясно. И отвратительно. Глава вторая. Тит перестал писать, взглянул на часы и принялся укладывать тетради. «Который час?» – спросил я. Тит вздрогнул от неожиданности и обернулся. «А, ты не спишь?» «Два часа. Сейчас пятая лекция. Пойдешь?» «Пожалуй». Я поднялся вяло, не хотелось идти и не хотелось оставаться. «Что там такое сегодня?» – спросил я. «Лекция, братушки». «А, как ты думаешь, будут ему свистать или нет?» Я посмотрел на Тита с удивлением. Его вопрос напомнил мне о чем-то, происходившем тоже будто давно, перед грозой или во сне. Действительно, кто-то рассказывал о профессоре Беличке предосудительные вещи. И вчера еще я сам горячился по этому поводу. Но теперь я равнодушно зевнул. А черт его знает. Тит удивился и пытливо посмотрел на меня. Ты здоров? Что мне делается? А ты бы посмотрел на себя утром. Желтый. Глаза, как у сумасшедшего, да и сейчас еще смотришь нехорошо. Останься дома. Пойду. Я действительно чувствовал себя нехорошо. На душе было тошно. Хотелось что-то выкинуть, от чего-то избавиться. Что это? Задал я себе вопрос, остановившись посередине комнаты, под беспокойным взглядом Тита. «Да, я знаю. Это скрежет железа и то, что было там, на платформе. Но мне уже от этого не освободиться. Этот знобящий скрежет проник мне глубоко в душу и раздавил в ней что-то. Мне рассказывали незадолго перед тем, как горничная у моих знакомых, обтирая окна снаружи, упала с третьего этажа. По странной случайности она стала прямо на ноги и даже пошла сама в дом. На вопрос, что с ней, она спокойно отвечала. Ничего, решительно. Но к вечеру она умерла. Оказалось, что-то оборвалось у нее внутри. Мне вспомнился этот случай. Со мной тоже ничего. И тоже оборвалось что-то важное, без чего как будто нельзя жить. Тит по-своему объяснил мою внезапную задумчивость и сказал: «Да, брат, бедный Урманов, вот чем кончилось». Я удивился. «Бедный? Почему?» Тит удивился в свою очередь. «Да ведь это же Урманов там уже все знают. Ну так что же? Кто ж теперь бедный? Ведь Урманова нет. Ты, значит, жалеешь то, чего нет. Но еще вчера был живой. Кто был? Урманов. Ах, да, ты вот о чем. Ну да, конечно, был живой. Я все-таки не чувствовал жалости. Когда я старался представить себе живого Урманова, то восстанавливал его образ из того, что видел у рельсов. Живое оно теперь было для меня так же противно. Ну да. Допустим, что кто-то опять починил машину, шестерни ходят в порядке. Что из этого?» «Знаешь, Тит, — сказал я серьезно, — это я выдумал Урманова. Урманова не было. Понимаешь? Не было вовсе». «Ну да, брат», — ответил Тит так же серьезно. «Я всегда говорил тебе, ты идеализируешь людей». Я пожал плечами. «Ах, это все не то. Тит хочет сказать, что я приписал Урманову свойства, которых у него лично не было, но которые могли быть у других. А я чувствовал, что их вообще нет. Нет чувства, нет красоты, нет любви, нет самоотвержения. Все это выдумки. Что же есть? Есть железный скрежет мертвой природы, наполняющий Вселенную, от которого идет этот мертвящий душевный холод, а под ним это. До сих пор я спал и видел во сне свой выдуманный мир. Так иногда мы слушаем во сне чудные стихи, от которых душа пламенеет восторгом, но стоит проснуться, и в памяти остаются только обрывки, без склада и смысла. Вот и я теперь проснулся и вижу, что сочиненная мною поэма была глупее урманиады наивного поэтика. Ну, пойдем на лекцию.